Глава 4. 8 июля 2049 год. ЮАР, Капское предгорье. Похоже, Даниилу надоело лежать на жестком матрасе, закинув руки за голову, и пялиться в потолок камеры, где вокруг тусклого, зарешеченного плафона плел паутину крупный паук. Он заворочился, сел, размял плечо и, хмыкнув, запустил в лежащего напротив Платона какой-то веточкой, непонятно откуда взявшейся. «Ну что, революционер, нравится тебе тут?» Судов, лежавший на соседней койке, хмыкнул, приподнялся на локте и посмотрел на волка. «Не видно, что ли?» «Отдыхаю, как в санатории». «Ну, да». Волк дернул уголком рта, обозначив легкую улыбку. «Условия, бесспорно, лучше, чем, скажем, в участке Нью-Йорка, в районе адской кухни. Тишина, никто не дергает, рядом не воняет приторными духами, какое-то оно в розовой куртке и обтягивающих кожаных штанах на тощей заднице». Он несколько секунд задумчиво смотрел в пол, массируя подушечки пальцев левой руки, словно в каком-то странном ритуале, но потом, наконец, спросил. «Слушай, Судов, ты правда хочешь всю жизнь бегать от спецслужб, государств и корпораций? Не надоест? Тебя мой образ жизни сейчас интересует больше, чем поиск способа выбраться отсюда. Выберемся. День-два, и если в живых остаться сможем, выберемся. Думаешь, ФСБ просто так оставит исчезновение одной из своих принцесс? Выберемся, ага». Судов снова лег и закрыл глаза ладонью, будто свет от лампочки слепил, и чуть слышно застонал. «Эх, Костя, зря ты на меня понадеялся. Как мне вытащить твою подопечную, если я и сам таки попался в клетку, не к одним, так к другим? Надеюсь, с девушками ничего не случится, пока мы что-нибудь придумаем». Даниил задумчиво посмотрел на дверь. «Да ничего с ними не случится. Сидят вон в соседней камере, о любви болтают». Он перевел взгляд на собеседника. «Ты мне так и не ответил. Бегать не надоело?» Платон отозвался не сразу. «Надоело, но ничего другого мне не остается. Слишком многим дорожку перешел. И хочется верить, что со мной еще не покончено. Не обижайся, но у тебя завышенная самооценка», — засмеялся волк. «Думаешь, если бы ты реально кому-то перешел дорогу, то мы бы сейчас тут с тобой сидели и мило беседовали. И не надо смотреть на меня из-под лобья. Вот что ты такого сделал, чтобы тебе хотели сшить деревянный макинтош? Попрыгал с плакатом перед офисами нескольких корпораций? Поскандировал «долой монополию государства на энергоресурсы»? Игры карапузов в песочнице». Похоже, волк откровенно издевался над Судовым. «А что сделал ты?» — огрызнулся Платон. «Равнодушно наблюдаешь со стороны?» «Ага». Даниил плавно встал, подошел к двери и приложил к ней ладонь. «Я путешествую, развлекаюсь с девочками, наслаждаюсь жизнью. Знаешь, как это прикольно? Каждый раз новое, каждый раз разное. У меня в спальне висит карта, на которой я рисую крестики и ставлю пометки с оценками местным телочкам». Волк осекся и кивнул. «Правильно. Топай, топай. Там тебя ждет вкусная лапша со свининкой, неважно, что синтетической и настоящей, но ты так думаешь, кофе. Нечего тут подслушивать». Даниил обернулся к сокамернику. «Ты действительно хочешь знать, насколько далеко распространяется мое равнодушие? Я не настолько наивен, чтобы не видеть, что твоя видимая жизнь всего лишь мишура. Только не возьму в толк, ты просто наблюдатель или все-таки хищник в засаде? Твои возможности гораздо шире моих. Я могу только вынюхивать и раскрывать правду всем заинтересованным, как ты выразился с плакатом. Ты же можешь воплощать, реализовывать, применять любые технологии, достижения, которые могут помочь многим, все это тебе доступно для использования. Раз такие, как ты, не видят того, что мы делаем, значит, мы делаем все правильно», — оскалился волк. «Ты знаешь, что такое окно Овертона, или твоих мозгов хватает только на то, чтобы устраивать перформансы перед небоскребами корпораций, выставляя себя на посмешище, как танцующий в цирке пудель с розовым бантиком. Платон резко сел на койке и едва сдержал себя в руках, чтобы не перейти к более активным действиям. «Я не ищу выгоды для себя или для больших дядей и делаю то, что в моих силах». «Бьешься головой о стену?» Даниил прищурился. «Продолжай в том же духе, и она треснет, башка твоя бестолковая. А какое тебе вообще до меня дело? Меня наняли как временную замену Эрскому. Выберемся из этой передряги, вернется Костя, и я не буду больше мозолить тебе глаза». «Да, да». Волк сделал шаг вперед и скривился в презрительной гримасе. «Все кончится, и ты снова побежишь, как испуганный заяц. Будешь вздрагивать ночами, шарахаться от каждого незнакомого звука и жалеть себя бедного несчастного. Но где-то в глубине ты будешь знать, что ты никто, что на самом деле вся твоя цифровая герилья не больше, чем детские игры. Ты даже сейчас трусишь и отступаешь перед тем, кто сильнее тебя, стараясь замять конфликт и уйти от столкновения». Даниил склонился к самому лицу Платона и медленно, сквозь зубы, произнес: «Ты просто трус». Вот тут Платона и накрыло. Волк увидел, как его зрачки резко сузились, и отшатнулся, убирая голову в сторону и пропуская кулак судова мимо. «Отлично!» — мелькнула у Даниила мысль, когда он уворачивался от второго удара, разрывая дистанцию. Третий волк встретил раскрытой ладонью левой руки. Платон почувствовал резкую боль и сомкнувшиеся стальными тисками поверх своего кулака пальцы. Судов на мгновение оторопел, потому пропустил и рывок, и удар в челюсть, отправивший его на лежанку. Злость еще не отпустила до конца. Платон попытался подскочить и снова атаковать, но его вновь отшвырнуло назад, уже ударом ноги и вдовесок приложило затылком о стену. Он глухо зарычал и дезориентированно заворочился. В голове гудело, а перед глазами все плыло. «Будешь готов, приходи, поговорим». Голос волка, в котором не было уже ни надменности, ни презрения, звучал сейчас где-то далеко, словно сквозь вату. Судов стиснул зубы, мотнул головой, стараясь прогнать муть и ответить что-нибудь подобающее, но за спиной Даниила залязгали засовы, и валившиеся охранники скрутили волка, повалив на пол. «Какого хрена вы тут творите?» «Бабу делим», — вжатый в грязный бетон, Даниил с трудом повернул голову и подмигнул Платону. «Карл, док просил привести кого-нибудь из этих двоих. По-моему, выбор очевиден. Не можем же мы притащить к нему избитого. Опять будет визжать, что мы над подопытными издеваемся». «Ну, да. Пойди, докажи ему, что они сами сцепились». Карл пожал плечами. «Тогда, думаю, ясно, кто первым пойдет на опыты нашему творцу уродов». Они резко поставили Даниила на ноги и толкнули к выходу. «Зря ты подрался с этим щуплым», — донеслось до Платона из-за медленно закрывающейся двери. «Это была ваша последняя встреча. После экспериментов в Монстрятне никто еще не выживал». Начальник охраны лаборатории, Майкл Хавард, долго выговаривал подчиненным все, что он о них думает по поводу драки двух подопытных в камере. Да, двое мужчин могли забыть о правилах приличия и вгрызться друг другу в глотки, но система видеонаблюдения же для того и существует, чтобы пресечь подобные попытки сразу же. Как будто они не понимают, что за порчу материала премию снимут у них всех. Мужчина раздраженно подошел к камере, где сидели женщины, и вошел внутрь, подавив желание хлопнуть дверью. К тому времени беседа между девушками потихоньку сошла на нет. Слишком много навалилось на них за это время. Адреналин отпустил, и сон принял их в свои объятия. Шатенка спала, отвернувшись к стене и натянув одеяло повыше. А второй же, похоже, что-то снилось. Хотя бы тут тихо. Он хотел уже уйти, но едва слышный звук привлек внимание. Майкл видел, как шевелятся губы спящей, и читал: «Пожалуйста, не надо, отпустите», сброшенное на пол одеяло, бисеринки пота на висках. Сам не зная, зачем, Хавард сделал шаг к ней и протянул было руку, чтобы разбудить. В своем сне Женя снова оказалась в том номере отеля, где произошло это. Приглушенный свет, бархатные подушки, шершавый ковер, больно стирающий спину при каждом толчке, ноющие от чужих пальцев запястья, отвратительный запах мужского дорогого парфюма, волна ненависти, презрения и боли. Девушка смогла вырваться из этого сна и сразу же увидела склонившегося над собой мужчину. В ужасе она отскочила от него, больно врезавшись затылком в стену, после чего закрылась ладонями. «Пожалуйста, не надо». Майкл отошел на полшага назад, поднимая руки. Это был сон, плохой сон, он медленно подбирал слова. Молодая женщина, скорее даже девушка, была напугана. Такие эмоции было невозможно сыграть. Что-что, а это Майкл прекрасно знал. «Здесь вам ничто не угрожает. Я подойду ближе, хочу осмотреть», он указал на красноватое пятно рядом с затылком девушки, видимо, стесала кожу об шершавую стену. «Ладно». Она села на кровать и дала ему приблизиться. Мужчина осторожно ощупал голову. Показал ей испачканные кровью пальцы. За небольшой дверцей на стене у входа оказалась аптечка. «Я только обработаю рану. Не волнуйтесь». В воздухе запахло антисептиком. «Хорошо». Женя тихо сидела, вздрагивая, когда он касался раны. «Простите, что я так испугалась. Перед тем, как вы нас нашли, на нас напали и чуть не изнасиловали. Это напомнило мне мою травму. Вот и все. Ты молодец», Майкл машинально подул на рану девушки. «Здесь на тебя точно не нападут. Мои ребята с виду и кажутся страшными, но маленьких девочек не обижают». Мужчина на пару секунд задумался, после посмотрел на Женю. «Здесь вы в безопасности». Она заглянула ему в глаза и искренне улыбнулась. «Спасибо. Как вас зовут?» «Майкл Хавард», улыбнулся в ответ мужчина и чуть насторожился, когда на соседней кровати заворочилась вторая девушка, не просыпаясь. «Очень приятно. Меня зовут Женя Корсак», она тоже напряглась, посмотрела на подругу. «Вы же защитите нас от опасности?» «Для этого я здесь», ответил он, после того, как вторая девушка снова погрузилась в сон. «Спасибо». Журналистка отвела глаза и чуть слышно вздохнула. «Я не ожидала, что все так получится. Папа, наверное, сейчас сильно переживает». «Мы всегда переживаем», Майкл протянул было руку, чтобы провести по волосам девушки. «Это совершенно нормально, Банни». «Я понимаю». Она посмотрела на него. «Знаете, у вас похожий на его взгляд. Такой же напряженный. Вы дорожите своей семьей?» «Семьей?» Хавард внимательно осмотрел Корсак еще раз. «Каждый нормальный человек дорожит своими родными. К сожалению, не каждый. Но я вижу, что вы хороший человек. Я обычный, как многие из моих подчиненных, поэтому…» Он хотел добавить что-то, но осекся. Эта девушка будила в нем воспоминания о доме, о Лизе. «Ничего не бойся». «Хорошо. Я верю вам». Женя осторожно потрогала свой затылок. Кровь уже остановилась. «Там всего лишь небольшая царапина», он поднялся с кровати, после убрал аптечку на место. «Думаю, что тебе лучше поспать. Как говорится, утро вечера мудренее. Если надо будет что, просто постучи в дверь, кто-то из моих ребят постарается тебе это найти. Я потом еще, возможно, загляну». Хавард постарался ободряюще улыбнуться жене. «Видимо, пора в отпуск», пробормотал он, после того, как за ним закрылась дверь камеры с девушками. «Милый, когда ты позвонишь в следующий раз? Завтра». Майкл улыбнулся в камеру и кивнул, подтверждая свои слова. «Завтра в 5 у меня будет время снова позвонить. Разве я могу пропустить такое событие? Да. Милена, его жена, чуть опустила глаза, грустя, что он не может быть рядом. Ты же говорил с начальством по поводу отпуска. Говорил. В следующем году я смогу быть с вами в этот день. Хорошо. А то Лизи все чаще спрашивает, приедет ли папа. Она спрашивает? Мужчина тронуто улыбнулся, значит, помнит. Помнит. Я ей постоянно о тебе рассказываю, показываю фотографии. Они немного помолчали. Эти 2 года дались обоим очень нелегко, а впереди еще 8 таких же. Поздравишь ее от меня? Денег хватило на тот подарок? Их хватило на весь праздник. Она усмехнулась, ты прислал с большим запасом. Ну и хорошо. Я хочу, чтобы у нее был идеальный день рождения. Я постараюсь сделать все возможное. Спасибо. Люблю тебя. Мне пора. Ладно. Люблю тебя. Милый. И жду домой. Я вернусь. Отпуск скоро. Да. До встречи. Пока. Майкл Хавард завершил звонок и вздохнул. Эта работа мало чем ему нравилась, но выбора у него не было. Они с женой давно хотели ребенка. После долгих попыток, 3 года назад, Милена наконец-то забеременела, но врачи настаивали на аборте. Они рассмотрели у плода генетические отклонения в развитии, из-за которых их маленькая дочка не прожила бы и дня после рождения. При этом аборт сулил проблемы для здоровья супруги, других детей у них больше не могло быть. Генетика существовала уже давно, ученые добились больших высот, но проводить опыты на плоде до сих пор было запрещено. Майкл надеялся, что найдется человек, способный помочь им, поэтому продолжал искать, перебирая все свои многочисленные контакты. Один старый вояка из Кейптауна подсказал ему нужные имена. Вскоре был заключен контракт. Через 5 месяцев на свет родилась абсолютно здоровая Элизабет. Чита Хавард была счастлива, пока не пришло время отработать услугу. Видимо, тот старый друг хорошо расписал все заслуги Майкла перед фирмой, поэтому в качестве оплаты спасения дочери его пригласили работать начальником охраны в спрятанном в Африке филиале. Он должен был отработать 10 лет, проводя 9 месяцев на службе и 3 дома с семьей. Это было несложно для Хаварда, если бы только смена не выпадала на день рождения Лизи.